Глава 24. Газель громко скользила над пустынной поверхностью. Громко, потому что двигатели ревели, как сумасшедшие, разнося звук над округой. Но слушать на этой планете было некому. Видимость была близко к нулевой. Я не знаю, что произошло с планетой, но в нынешнем состоянии атмосферу сотрясали бесконечные сухие грозы. Сильный ветер и молнии трясли корабль как щепку. Я без понятия, кто и когда конструировал этот корабль для серых рыцарей, но постарался он на славу. Электроника работала без перебоев, тяжелая машина четко держала курс. Со мной вызвался лететь сам Бонд в качестве пилота. На мой протест, что я и сам могу, было сказано, что он может лучше и хочет отдохнуть от жены. Учитывая, что понятия муж и жена в этом футуристическом обществе не существовало, то это было очень смешно. Еще смешнее было то, что Алекс рассказал Пакли теорию института брака. Он нашел живой отклик в душе молодой мамашки. И Пакли теперь вовсю планировала свадьбу. Не так смешно было то, что овца тоже это слышала и также в целом одобрила. И теперь смотрела на меня еще более странно и загадочно. «Мы на расчетной точке, начиная баражирование», — отрапортовал будущий муж. «Альтер, ты слышал?» «Да, я слежу». «Слушай, это получается, что если тут 100 миллионов жителей было, то тут где-то под песком лежат 100 миллионов симбиотов?» «С чего ты это взял?» «Блядь, но есть такая наука, арифметика. И есть L, логика, нет?» «Похоже, обе эти науки прошли мимо тебя». «Чё это?» «А с чего ты взял, что симбиот был у каждого человека?» «А, ну это логично». «Вот я про что и говорю, Эл, логика. И это не твое». «Поясни-ка, а то я могу обидеться». «Если очень грубо, то симбиот был не у каждого человека. Далеко не у каждого». «Херасе, а почему?» «Потому что нас мало, а людей много». «А откуда вы вообще взялись? И как с людьми связались?» «Это долгая история. Я тебе ее когда-нибудь расскажу, а пока...» «Стоп!» «Бонд, стоп!» — рявкнул я. «Ты охренел? Это что тебе, самокат?» Подпрыгнул от неожиданности навигатор, но все же затормозил, и газель зависла в воздухе, дрожа от налетевших порывов ветра. «Мы можем приземляться?» «Бонд, сажай корабль!» «Сука, как у вас все просто!» — пробурчал 007, но корабль начал снижение. «Внимание, касание!» Корабль мягко опустился на поверхность. Бонд играл двигателями, проверяя устойчивость, но «Газель» не собиралась проваливаться сквозь землю. Поэтому он постепенно убрал тягу, переведя движки на холостой ход и полностью приземлившись. «Нам нужно наружу». «Я пойду прогуляюсь немного, подышу воздухом баллонным», — сказал я Бонду и направился к двери. Бонд что-то буркнул, но я не расслышал. Хлопнув по кнопке, передний люк десантного отсека упал на песок, подняв тучу красной пыли. Порыв ветра чуть не задул меня обратно внутрь, но я все-таки шагнул наружу. Ветрено, но вроде жить можно. Жить можно, правда, только в скафандре. Ну, или экзокостюме, как у меня сейчас. Можно и без него, но сложно. Разве что полежать, погреться, не двигаясь. Содержание кислорода в воздухе составляло 15,5%. Сильно не надышишься. Этот мир был мертв уже очень давно. В пыльной атмосфере просматривались полевые холмы слева и справа. Кое-где из них торчали остатки явно рукотворных конструкций. Видимо, древние ребятки строили на века, если при такой агрессивной окружающей среде здесь осталось еще что-то, кроме пыли. «Направо. Прямо. Еще правее. Прямо». Альдер командовал вовсю, а я медленно удалялся от корабля в неизвестном направлении. Минут через 15 борьбы с ветром я наконец услышал. «Это здесь». Я огляделся. Вокруг сплошной песок. Где, мать его, секретный бункер с сокровищами древних, забравшись в который главный герой обзаводится имбовой имбой и начинает нагибать всех и вся? «Нетути. Не подвезли. Автора намыло». «Ну и что здесь?» — осведомился я, немного расстроенный. «Это здесь». «Алло, где здесь?» «Прямо здесь. Я их чувствую». Я еще раз огляделся и даже поковырялся носком башмака в песке. Ничего нет. «Я даже лопаты не захватил. Что делать будем?» «Нужно их найти. Им плохо. Я чувствую». «Так, я понял. Они 10 000 лет тут пролежали, думаю, потерпят еще немного. Мне нужна техника и рабочая сила. Очень много очень зеленой рабочей силы. Им плохо. Да, я услышал. Мы вернемся, Альтер. Мы обязательно вернемся. И я потопал назад. Забравшись в газель, я подошел к Бонду. «Отметь место, мы сюда вернемся», — тот кивнул. «Нашли?» «Нашли». «Много?» «Не знаю. Альтер, их там много?» «Не могу сказать. Им там плохо». «Опять заладило. Хэзэ, Бона, хэзэ. Вот вернемся и проверим. Погнали, нам еще с ангелами пообщаться нужно». Вернувшись на корабль, мы устроили маленькую летучку. Симбиоты, овцы и Алекса также нашли своих спящих товарищей. По этому поводу они, симбиоты, были очень расстроены, так как их братья и сестры страдали. Мне это было не понять, но я поверил на слово и пообещал побыстрее вернуться и решить вопрос с их изъятием. Но для начала нужно было решить вопрос с нашим отбытием отсюда. «Переговоры», — уточнил Алекс. «Ну да, а ты что предлагаешь?» «А я бы взорвал вот это вот все к хренам», — пояснил друг. «Откуда такая кровожадность?» «А ты планету видел?» «Ну, я же не слепой». «Это ангелы сделали». «Ну, это не точно». «Это точно», — подала голос овца. «Совершенно точно». «Откуда инфа?» — тут же заинтересовался я. Она постучала себя по голове. «Отсюда». «И?» «Что «и»?» «Блядь, овечки, а поподробнее?» Она вздохнула. «Свободный космос проиграл. Вселенная 13 выиграла. Вот это...» — она указала на планету. «Удел проигравших». «Хера себе!» — удивился я. «А зачем Вселенная воевала с людьми? Она же вроде на нашей стороне. А что было до этого? А как это вообще произошло? И что это вообще за херня?» Овца опять махнула на планету. «Возможно, мы найдем ответы там, когда достанем симбиотов. Кроме этого, возможно, там осталось что-то от старой цивилизации». «Ништяки! Им бы и рояли!» Я тут же принял стойку. «Ответы, Элай!» — покачала головой овечка. «Всего лишь ответы». «И рояли!» — мечтательно закатил глаза Алекс. Я показал на него рукой. «Вот, чувак в теме!» Овца посмотрела на меня, как на идиота. «Ну, а вернемся к нашим баранам. Даша, база так и не отвечает?» «Нет, оттуда идет только повторяющийся сигнал». Из динамика донеслось. «Внимание! Вы вторглись в охранную зону карантинной станции Х-697-РТ-03. Немедленно покиньте систему. В противном случае будут приняты необходимые меры. Внимание! Вы вторглись...» «Так, может, там и нет никого?» — поинтересовался я. «Не посмотрим, не узнаем», — пожал плечами Алекс. «Не могу не согласиться», — кивнул я. «Осталось решить, кто пойдет». «Ну это просто...» — встрял клоун. «Все я, кроме тебя». «Чего это?» — офигел я. «Пора завязывать тебе с войной. У тебя народу прибавляется, как на дрожжах. Тебе командовать, а не воевать нужно». «Соглашусь с лысым другом», — хмыкнул Алекс. «Поддерживаю», — тут же отреагировал овца. «Все верно, да, командир». Кот и Фант тоже вставили свои 5 копеек. «Давно пора». Это Пакля, а Бонд кивнул. «Да, сиди тут, а мы воевать за тебя, Бум». «Это зеленый, туда же». Я немного подофигел, но взял себя в руки. «Помните, что я когда-то говорил про демократию?» «Что?» — наморщил мощный лоб клоун. «Что у нас ее нет и, блядь, никогда не будет!» — заорал я. «Развели тут!» Я негодовал и размахивал руками, собираясь показать всем, кто тут царь зверей. Но внезапно ко мне подошла овца, обняла и громко сказала. «Мы же о тебе заботимся, дурачок!» Наступила гробовая тишина. Ее прервал тихий голос Алекса. «Зая номер 2. Походу, это заразно». И грянул хохот. Смеялись все, как умалишенные. Гоготал клоун, хихикал Тобер, ржали кот и Фант. Заливалась Пакля и усыкался Бонд. Отстранившись от меня, задорно смеялась овечка. Только я не смеялся. «Нашли тут клоуна. То есть... Ну, вы поняли». Мы стояли перед здоровенной дверью в скале. Ну да, логично. Зачем строить что-то новое, если можно зарыться под землю? Гребаные гномы. Ярко бликовали плазменные резаки, которыми самоделкины пытались скрыть бункер. Получалось медленно. Еще и гравитация в 6 раз меньше обычной раздражала. Одно неловкое движение, и ты летишь хер знает куда. Одного зеленого мы так потеряли. Он улетел под резак товарищу. Идиот! Боевая группа в итоге собралась сборная. На костях старичков — группа «Браво» в составе клоуна Фанта и Котта, группа «Альфа» Пакля с Алексом нарастили немного мяса. 6 берков-штурмовиков и 6 ниндзя-берков взяли для усиления. Одна моя командирская, группа «Дельта», обошлась старым составом. Я, овца, Тоби и Пухлык, который увязался с нами из-за очередного инсайта. Ну, пусть будет. 12 самоделкиных, 2 десятка пироманьяков и 50 майродеров составили нашу группу поддержки. «Готово, однако», — отрапортовал старший самоделкин, поднимая маску сварщика. «Отошли все», — скомандовал я, и зеленая мелочь в рассыпную поспешно улетела от входа. Некоторые именно улетели, взмыв над поверхностью на 2 метра и окончив свой путь головой в скале. «Убились?» «Не, барахтаются». «Тоби!» Изра ухмыльнулся и широко расставил ноги. Выстрел из БФГ попал в подпиленную дверь и обрушил ее внутрь. Оттуда сразу же ударил тяжелый калибр, в результате чего БФГ отлетел в 1 сторону, голова гоблина в другую, а куски тела и конечности вообще разлетелись по всей округе. «Упс!» «Ложись!» — заорал я. Но сделал это поздновато для одного из ниндзя-берков и любопытной троицы из трофейщиков, которые тупо умерли. Броня штурмовиков выдержала, и они ушли с траектории огня. «Вот же блядство!» — прокомментировал Алекс. «И не говори!» — ответил я. «Мой косяк однозначно». «Значит, кто-то там точно есть. Клоун?» Клоун кивнул, и Браво начала отрабатывать тяжелым калибром. Понадобилось около 20 минут, чтобы ответный огонь полностью прекратился, и мы осторожно пошли внутрь. Это были автоматизированные охранные турели. И они были натыканы на каждом повороте. Наиболее мощные и крепкие были на входе, так что с остальными особых проблем не возникло. Примерное направление нам было понятно. Генератор энергии светился на карте ярким светом. Интересно, что за вечный двигатель они изобрели? Что он 10 тысяч лет работает? «Запасы топлива периодически пополняются». Это был Альтер. «Подслушиваешь?» — мыкнул я. «Откуда инфа? И как они сюда попадают?» Даша поделилась. «Ангелы на время отключают блокиратор для осуществления поставки. У них все автоматизировано». «Какие умные!» — кивнул я. «И когда они в следующий раз сюда прилетят?» «Откуда я знаю?» «Да, как с тобой трудно». Судя по тому, что подобное уведомление я получил еще в прошлой системе, где планировал встретить флотилию Хакса. «Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной 13. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи». То карантинная станция не совмещала функцию информационной, и инфа отсюда быстро не попадет к Вселенной 13. И это мне было сейчас очень на руку. И да, тупит Вселенная. Уже 1 год, как воскрешение невозможно, а они все еще лаги не исправили. Бардак. Очередная дверь. Запертая дверь. Судя по всему, именно за ней находилась цель нашего рейда. «Давай я все-таки прыгну». Алекс возник рядом со мной. «Если бы ты разрешил мне это со входной дверью, зеленый крендель все еще был бы с нами». «Угу. А вот тебя бы, скорее всего, с нами не было», — парировал я. Алекс фыркнул. «Хрен бы они в меня попали». «Не знаю, не знаю», — покачал головой я. И дал отмашку гоблинам. «Пилите, Шура». Гоблины принялись за дело, а я осмотрелся. Вдали скучала трофейная команда. Видимо, в этот раз добычи не будет. Гладкие коридоры в скальной породе могли порадовать только немногочисленными светильниками и, собственно, турелями, уже уничтоженными, а... «Готово, однако!» Зеленожопые закончили. «Разошлись! Фант, давай!» Все отошли за угол, кроме Фанта. Терминатор пустил 2 ракеты и во время их полета отступил в укрытие. Спаренный взрыв окончательно доломал дверь. Стрельбы не последовало. Подозрительно. Я осторожно сделал шаг к проходу. «Опасность!» Из клубов пыли выскочил странный ангел. Это был определенно ангел, но какой-то не такой. Учитывая, что мой опыт общения с этими существами ограничивался одним разом, то, возможно, как раз именно этот ангел был нормальным. Но тогда у нас большие проблемы. Высокое худое металлическое тело, около 3 метров ростом, с 4 верхними конечностями и 4 нижними, выглядело как паук-мутант-переросток. В верхних конечностях он держал голубые клинки. Впечатление дополняли глаза по кругу. Видимо, голову существу поворачивать не обязательно. Выглядела эта штука очень угрожающе. Единственное, двигался он как-то медленно. Я вскинул полный «П», и вот тут понял, что у меня автоматически врубилось замедление времени. Так что двигался он далеко не медленно. Из-за своей способности я среагировал быстрее всех, и сгустки плазмы понеслись к нападавшему. Вспыхнули, не долетев до него небольшое расстояние, и отразились обратно. Я успел отойти с их пути. А вот Берг-штурмовик за мной нет. У него сдуло щиты, спасла его только броня. «Не стреляйте, это энергетик!» После этого вопля Альтера я выпал в нормальное время. Ангел резко ускорился, а мои союзники выстрелили. Зря они это сделали. Кинетические снаряды просто бессильно падали перед врагом, а вот энергетически отражались в агрессоров, то есть в нас. Один из штурмовиков упал с прожженной броней. Матюкнулся кот, когда мощность его щита упала практически в ноль. Заверещали гоблины из трофейной команды, которым прилетело несколько рикошетов. «Не стрелять!» — практически одновременно крикнули овца и Алекс. Видимо, их симбионты также отдали похожее распоряжение. Бойцы выполнили приказ, выхватив холодное оружие. Ниндзя-берки прыгнули к врагу, активировав силовые клинки. Молниеносно атаковав врага с разных направлений, им удалось связать его боем, и тут в голове раздался дикий вопль. Ощущения были подобны тому, как болгарка пилит металл. Только пилит не металл, а твой мозг. В глазах потемнело, но я успел увидеть, как ангел раскидал берков. Точнее, раскидал части их тел. Это была форменная мясорубка. 4 конечности с голубыми клинками просто растерзали наших ниндзя. «Псионик!» — Этер прокричал еще одно незнакомое слово. Расправившись с берками, эта машина разрушения ворвалась в наши ряды. Вот ушла перекатом овечка, вот отлетел кот, приняв сокрушительный удар на щит. Вот клоун попытался заблокировать удар, но упал на колено. Вот проткнули Фанта. Вот Алекс исчез за доли секунды, как в него прилетит лезвие вражеского меча. Вот меч летит ко мне. Хлоп. Рука с мечом прошла сквозь меня. Точнее, я на мгновение переместился вперед во времени, пропустив момент удара. И сразу снова включилось замедление. Только благодаря этому я рассмотрел дальнейшую битву. Краем глаза я увидел напряженного пухлыка. Давно я его таким не видел, последний раз при нашем первом противостоянии с живым интектом. Если все пойдет по тому сценарию, то мохнатик скоро потеряет сознание. Однако следующий мысленный вопль в моей голове я пережил гораздо проще. Клоун успел приложить им по коленному суставу, частично выведя его из строя, перед тем, как ему отсекли руку вместе с молотом и вывели из боя. Пару раз проверив прочность щита кота, ангел просто легнул его с такой силой, что парень отлетел к стене и, похоже, потерял сознание. Пакли пробили шлем и также откинули на стену, по которой она медленно сползла, не выказывая сознание. А вот Алекс и овца, подозреваю, удивили эту машину смерти. Розовенький молот с хрустом выломал одну из рук, выбив меч аккурат в мою сторону. Это вывело меня из ступора, и я, подхватив его, ломанулся в биту, молясь только о том, чтобы продержалось замедление времени. И оно, конечно же, тут же закончилось. Летящий в меня смертоносный клинок остановил овца, заблокировав его своим молотом. Однако металл молота был далек по прочности от голубой стали, поэтому от первого удара он надломился, а второй удар окончательно отделил набалдажник от древка. Пинок в бок от подруги мгновенно вывел меня из зоны боевых действий. А вот к моей спасительнице прилетел третий меч, который она, ввиду потери оружия, постаралась заблокировать голой рукой, отведя лезвие, приложив усилие к плоской его части. И ей это частично удалось. Вот только следующий удар другим мечом практически оторвал ей руку. Тут уже вмешался Алекс. Он не нашел ничего умнее, чем кинуть в ангела трупом Фанта. Чертов Йода! Однако этого времени овце хватило, чтобы здоровой рукой выхватить свою зубочистку и врезать по еще здоровой ноге ангела. Нога подломилась, и дроид рухнул. На одной ноге много не навоюешь. Это я так думал. И так думал Алекс. Но у ангела было другое мнение. Он использовал одну из оставшихся рук в качестве второй опорной конечности. И получалось это у него чертовски ловко. Когда Алекс рванулся с потрошителем наперевес добить мерзкую тварь, он успел отсечь еще только одну верхнюю конечность, после чего ангел неожиданно принял устойчивое положение и воткнул меч ему в грудь. «Маловато, кольчушка!» — прохрипел Алекс и отрубился. Овца, громко закричав, поднырнула под последнюю руку, вогнала клинок в район подмышки, также выведя ее из строя, затем для верности отрезала оставшиеся конечности. Ангел бесформенным обрубком рухнул на землю, заливаясь беззвучным ментальным криком. Несмотря на скрученного пухлыка, это было чертовски больно. У овечки из носа хлынула кровь. Она быстро склонилась над поверженным врагом и оторвала ему голову. Голыми руками, точнее, рукой. Весь бой занял меньше минуты. «Что это было?» — произнес я в пространство. «Это были боец, энергетик и псионик в одном теле». «В смысле, симбионт?» «Да». «Но как он попал в робота? Вы же вроде только с человеком существуете, сосуществуете. Или нет?» «Посмотри на Дашу и Машу. Не только компот смог это сделать». «Их можно как-то достать оттуда?» «Можно ускорить процесс кристаллизации. Вдвоем нам будет сложнее. Подойди к телу и возьми подругу за руку. Мы с Аурелией попытаемся это сделать». Я подошел к овечке и осторожно прикоснулся к неповрежденному плечу. Она резко повернулась, в глазах у нее все еще кипело, постепенно затухая боевое безумие. Узнав меня, она протянула ладонь. Видимо, Аурелия также подсказала ей, что делать. Я присел на корточки, держа ее за руку, стараясь не смотреть на ее вторую, практически оторванную. Прикрыл глаза, и сознание уже привычно улетело в космос. Время замедлилось ровно до того момента, когда я услышал тихое тройное звяканье. Голова очистилась, и я открыл глаза. На полу передо мной лежало три разноцветных кристалла, мерцающие неизвестной энергией. Я собрал их и положил в карман. Осмотрел свою потрепанную армию. Умер, похоже, только Фант. Кот очухался, тряся головой. Алекс уже сидит и что-то пытается хохмить. Безрукий клоун — это вообще зрелище привычное. Пакля. Вот Пакля или мертвая, или все еще без сознания. Овечка заливает дырку в броне. Не пострадал только я. Они каким-то образом до драки меня все-таки не допустили. «Соберите здесь все! И всех!» — я обвел рукой место боя. «И взрывайте! К хренам!»